из 10 обедов, на которые ее приглашали, она приходила только на 5. Поэтому никто не стал о ней беспокоиться. Вскоре принесли обед и поставили на стол. Фэнзе, держа в руках палочки из слоновой кости, завернутые в полотенце, с улыбкой сказала: «Бабушка и тетушка, не угощайте друг друга, сегодня угощаю я». «Пусть будет так», — согласилась матушка Дзя, поглядев на тетушку Сюэ. Тетушка Сюэ кивнула головой. Тогда Фэнзе разложила на столе 4 пары палочек для еды. 2 пары для матушки Дзя и тетушки Сюэ в середине, и 2 пары по сторонам для Бао Чай и Сян Юн. Госпожа Ван и Ли Вань стояли по обе стороны стола и наблюдали, как служанки подают кушанье. Фэнзе первым долгом распорядилась отложить часть кушаний для Бао Юя. Принесли суп из листьев лотоса. Его попробовала матушка Дзя, после чего госпожа Ван подозвала Юй Чунь и велела ей отнести суп Бао Юю. «Одной ей нести, пожалуй, будет трудно», — заметила Фэнзе. В это время вошли Ин Эр и Тун Си. Зная, что они уже обедали, Бао Чай сказала Ин Эр: «Тебя зовет второй господин Бао Юй, чтобы ты помогла сплести сетку. Вот и пойди туда вместе с Юй Чуань». «Слушаюсь», — ответила Ин Эр и последовала за Юй Чуань. Но когда они вышли из дому, Ин Эр сказала: «Как же мы понесем? Ведь это далеко, да и день жаркий». «Не беспокойся, я знаю, что делать», — ответила ей Юй Чуань. Она подозвала одну из женщин-служанок, велела ей поставить кушанье на поднос, а сама вместе с Ин Эр отправилась следом. Как только они достигли двора наслаждения розами, Юй Чуань взяла у служанки поднос и вместе с Ин Эр вошла в дом. Си Жень, Ше Юэ и Цю Вэнь, забавлявшиеся с Бао Юем, при их появлении поспешно встали. «Как хорошо, что вы пришли!» — воскликнули они. «Да, кстати, и вместе!» Они приняли поднос с кушаньями. Юй Чуань уселась на маленькую скамеечку, а Ин Эр не осмелилась сесть, даже когда Си Жень подала ей скамеечку, обычно служившую подставкой для ног. При виде Ин Эр радость Бао Юя не знала границ, а появление Юй Чуань сразу напомнило ему о ее старшей сестре Цзинь Чуань. Он смутился и расстроился, и, позабыв об Ин Эр, завел разговор с Юй Чуань. Си Жень сочла неудобным оставлять Ин Эр без внимания, увела ее в другую комнату и стала угощать чаем. Между тем Ше Юэ приготовила чашки и палочки для еды и подала Бао Юю. Тот еще не принимался есть. «Как поживает твоя мать?» — спросил он Юй Чуань. Юй Чуань вспыхнула от гнева и, даже не глядя в сторону Бао Юя, коротко бросила в ответ: «Хорошо». Бао Юй стало не по себе. Он немного помолчал, затем снова спросил: «Кто послал тебя сюда с обедом?» «Кто? Конечно, госпожа Фэнзе и твоя матушка», — ответила Юй Чуань. Она выглядела грустной, и на лице ее были заметны следы слез. Бао Юй понял, что она скорбит о Цзинь Чуань. Ему захотелось искренне утешить ее, но, стесняясь служанок, он счел неудобным открыто проявлять свои чувства. Наконец он под разными предлогами выпроводил их всех и, оставшись наедине с Юй Чуань, стал расспрашивать ее о том о сём. Сначала Юй Чуань почти не отвечала ему. Но, убедившись, что Бао Юй держится учтиво и ласково, без тени гордости и надменности, она почувствовала себя неудобно. Она предпочитала, чтобы он был хмур и не ласков, но кротость и покорность Бао Юя обезоруживали ее. И на лице ее, наконец,